Напряжение. Дверь мне открыл лев. Я задрал голову, чтобы посмотреть ему в лицо, и на секунду мне показалось, что ничего не было. Не было никакой ссоры и вообще ничего плохого. Он смотрел на меня привычным супергеройским взглядом, и казалось, что прямо сейчас можно попросить его поднять меня на руки и покружить в воздухе, как это сделал бы Супермен. Но я посмотрел на его руку, которой он опирался на дверной косяк, вспомнил, как эта рука сжалась в кулак и ударила меня, и опустил взгляд. Он молча сделал шаг назад, и я зашел в квартиру. Мы ничего друг другу не сказали. Из коридора я видел кусок зала. Слава сидел на диване и следил за мной взглядом. Но он тоже ничего не говорил. Я думал, они кинутся на меня с расспросами и нотациями, но ничего подобного. Они позволили мне молча снять верхнюю одежду в коридоре, и лишь пройдя в свою комнату, я услышал за спиной шаги. Как обычно, это был Слава. Он выполнял свою обычную роль дипломатического курьера между несговорчивыми державами. «Как ты?» — спросил он, аккуратно закрыв за собой дверь. Я пожал плечами. «Нормально». Он подошел и ладонями повернул мое лицо к себе, оценивая нанесенный ущерб. Но у меня только губа была прокушена. Он тяжело вздохнул и пригладил мои волосы. «Прости», — сказал он. «Я должен был вмешаться. Сначала я хотел буркнуть что-то вроде «да ничего», но меня захлестнула обида. Я думал, что сдержусь, что не заплачу, но в итоге бросился к нему. Обнял, уткнулся лицом в рубашку, которая пахла гуашью или еще какой-то краской. Слава гладил меня по волосам, приговаривая, что все хорошо. Когда я немного успокоился, мы сели на кровать, и он начал вытирать мне слезы тыльной стороной ладони. Потом сказал: «Он очень переживал, когда ты пропал. И сейчас очень переживает из-за того, что сделал. Правда?» Я подумал над этими словами. По-честному подумал. Но все равно сказал, и довольно жестко: «Тогда почему здесь сейчас ты, а не он?» Слава как-то грустно улыбнулся. «Потому что мне легче говорить о чувствах, чем ему. Но он с тобой тоже поговорит. Я обещаю». Я дернул плечом. «Да не надо». «Надо. Вам надо обсудить то, что случилось. Не хочу я ничего с ним обсуждать». Слава притянул меня к себе, посидел молча. Потом сказал: «Он не знал, что все так получится. Не знал, что ты так отреагируешь. Он просто тебя не понял. А ты его. Ты тоже его обидел». «Значит, ему обижаться можно, а мне нет?» — проговорил я внезапно охрипшим голосом. Слава долго молчал. Я вытер слезы. «Я знаю, я виноват. Но он из-за этого на меня так, как будто он меня ненавидит. Прости его. Я знаю, что он может быть резким. Это издержки профессии. У него очень тяжелая работа. Каждый день ответственность за чужую жизнь и за чужую смерть. Это огромный стресс. Иногда он просто не знает, как им управлять». «Я-то тут при чем?» — буркнул я. «Ни при чем. Он не прав. Он совершил непозволительное, и он знает это. Просто не ожидал, что ты так отреагируешь. Его самого в детстве отец постоянно бил, да и многих так. Поэтому он не подумал, что для тебя это будет так травматично». «Я не многие!» — с вызовом ответил я. «Я ему это уже объяснял, что ты другой. Я вдруг подумал про веснущатого парня, которого встретил у рельсов, и спросил: почему мой папа меня ударил, а какой-то чужой человек потом подобрал, согрел и успокоил?» Слава опять тяжело вздохнул. «Так тоже в жизни бывает». «Как?» «Когда близкий человек предает, а чужой спасает. Думаю, это был полезный жизненный урок». Мы посидели молча. Я не смотрел на Славу, но чувствовал, как он на меня смотрит. «Я думал, что сбегать из дома ты начнешь гораздо позже», — невесело усмехнулся он. «Видимо, ты рано взрослеешь». «Видимо», — хмуро согласился я. «Раз так, то я хочу попросить тебя, как мистера восьмилетнего». Я чуть улыбнулся на этих словах, а он придвинулся поближе и поймал мой взгляд. «Помиритесь, пожалуйста. Я уже устал между вами разрываться. Мне тяжело от ваших ссор, потому что я вас обоих люблю». Его искренность и то, с какой открытостью он сказал мне об этом, меня смутили. Я отвернулся и, подумав, сказал: «Хорошо, мы помиримся». Он поцеловал меня в лоб и вышел из комнаты. Я решил, что первым со львом не заговорю. Если он тоже хочет мириться, пусть делает шаг навстречу. Ведь шаг назад от меня он тоже сделал первым. На следующий день после моего возвращения мы словно прикинулись, будто никакого побега и не было. Я не хотел никого изводить специально, но сам заметил, что, обращаясь ко льву, невольно начал говорить как Антон. Например, за обедом я ему сказал: «Папа, я буду тебе премного благодарен, если ты передашь мне хлеб». А получив хлеб в руки, ответил: «Спасибо, это было очень любезно с твоей стороны». Со Славой же я общался как прежде и сам себе не мог объяснить, что на меня находит в разговоре со львом. В течение того дня таких случаев было сразу несколько. Я поддержал беседу родителей о медицине, сказав, что врач — самая благороднейшая профессия на Земле, даже не знаю, что бы мы делали, если бы не эти великие люди. Когда Лев читал очередную книгу по реаниматологии, я пожелал ему приятного чтения и сказал, что потом с удовольствием послушаю его ценное мнение о прочитанном. За ужином конфликт дошел до предела. После моего вопроса, не соблаговолишь ли передать соль, вилка льва полетела на пол. «Пошли вы нахрен!» — четко сказал он, вставая из-за стола. Я изображал недоумение, но внутренне злорадствовал. «Сядь на место!» — попросил его Слава. Он не сел, но на пороге комнаты все-таки передумал уходить и повернулся ко мне. «Ты что, до конца жизни мне это припоминать собрался?» — спросил он. «Ну, прости меня! Я не подумал, я идиот! Быдло! Все время забываю про вашу творческую, тонкую, душевную натуру!» «Это не похоже на извинения», — скептически заметил Слава. Лев развел руками. «А что поделать? Может, когда-нибудь я дорасту до вашего интеллектуального уровня?» Когда он ушел в другую комнату, Слава тихо спросил меня: «Зачем ты издеваешься?» «Я просто вежлив с ним. Я же тогда ему нагрубил, обозвал его. А теперь вежлив». «Ты невежлив. Ты изводишь его специально. Тебе его не жаль?» Я подумал и честно ответил: «Такого, как сейчас, не жаль».